Глава 39. «Не надо бояться моей аватары», — прошептал Айзеку и его спутникам безмозглый, глядя мутными, широко раскрытыми глазами. «Синтезировать голос я не способен, поэтому использовал брошенное за ненадобностью тело. Оно выловлено в реке и оборудовано для переговоров с теплокровными. Это я!» Человек показал назад на громадную конструкцию, сливавшуюся с грудами мусора. «А это...» Погладил он себя по дрожащему боку. «Мои руки и язык. Мозжечок удален, чтобы не нарушать деятельность тела противоречивыми импульсами. На его месте находится мой контакт». Человек страшным движением запустил себе в череп пальцы и пощупал утопленный в мозгу кабель. Айзек будто физически ощутил невероятную тяжесть конструкции, беспокойно поежился. Обнаженный зомби остановился в шагах в 10 от пришельцев. Он махал полупарализованной рукой. «Хорошо, что вы пришли», — продолжал он ломким голосом. «Ваш чистильщик сообщил о том, что вы сделали. Он из моих почитателей. Я желаю поговорить с вами о мотыльках». Мертвец уставился на Айзека. Айзек глянул на Дырхан и Лемиэля. Ягорик приблизился к своим. Айзек перевел взгляд. Люди на краю площадки неустанно молились громадному механическому скелету. Еще Айзек заметил мастера по ремонту конструкций, побывавшего на его складе. На лице этого человека застыло выражение фанатичной веры. Вокруг него неподвижно стояли все конструкции, кроме тех 5 самых крупных, что выстроились за спинами гостей. Лемель облизал губы. «Айзек, говори с ним», – прошептал он. «И повежливей». Айзек открыл рот. Начал он. Тон получился холодным. «Совет конструкции, мы весьма польщены, но не знаем». «Вы ничего не знаете», – перебил окровавленный, дрожащий человек. «Я понимаю. Терпение, вам все станет ясно». Человек медленно попятился по неровной земле в лунном свете к своему темному автоматическому господину. «Я совет конструкций», – произнес он дрожащим, но бесстрастным голосом. «Появился на свет благодаря союзу случайных энергий, дикого вируса и слепого шанса. Первое мое тело лежало вот в этой груди, выброшенное на свалку. Из-за программного сбоя у него отказал вычислитель. И пока тело мое разлагалось, в машине блуждали вирусы, и я самопроизвольно начал мыслить. Тихо ржавея целый год, я создал себе новый интеллект. Вспышка самопознания дала толчок логическому мышлению, благодаря чему и сложилось мое мировоззрение. Я самосконструировался. На окружавших меня мусорщиков я не обращал внимания, а они не обращали внимания на меня и насыпали вокруг меня горы мусора. Когда же я, наконец, был готов действовать, то явился самому тишайшему из людей, напечатал для него просьбу привести ко мне какую-нибудь конструкцию. Испугавшись, он согласился выполнять мои указания, соединил заказанную вещь со мной длинным извилистым проводом. Так у меня появилась первая конечность. Она постепенно перерыла всю свалку в поисках подходящих для тела деталей. И началось мое самотворение. Я паял, клепал, варил и по ночам. Мусорщик очень боялся. Вечерами в тавернах он рассказывал о вирусной машине. Рождались слухи и легенды. Однажды в очередной раз он изложил свою невероятную историю и услышал от собутыльника, что тот видел другую, самоорганизованную конструкцию. Это был торговый автомат. У него забарахлила машина, переклинило шестеренки, что привело к перерождению. Обретя механический разум, он начал мыслить. Хозяин аппарата с трудом поверил в это. «И вот мой мусорщик уговорил приятелю привезти ко мне эту конструкцию. С тех пор, как я встретил себе подобного, прошло много лет. Я убедил своего почитателя вскрыть аналитическую машину моего брата по разуму, и мы соединились. То было великое событие. Наши инфицированные умы открылись друг другу. Сознания наши объединились и расширились. И расширение происходило экспоненциально. Мы стали мною. Новая моя конечность, торговый автомат, на рассвете ушел. Он вернулся через 2 дня с новыми знаниями. Он стал автономным. Эти 2 суток я прожил в разных телах. Вновь мы соединились, вновь стали мною. Я продолжал строить себя. Мне помогали почитатели, мусорщик и его друг, чтобы объяснить факт моего существования, создали апокрифическую религию. Придумали термин «бог в машине», создали механокосмическую доктрину и возглавили еретическую секту. Безымянная эта конгрегация в полном составе явилась ко мне. Торговый автомат, мое второе «я», вернулся. Почитатели увидели сконструированный мозг, заключающий в себе самогенерирующийся машинный интеллект. Они узрели самосотворенного бога. Я стал объектом их поклонения. Помощники выполняли напечатанные мною команды, достраивали мое тело, используя подручные материалы. Я их убедил, что надо искать другие мыслящие конструкции, и не только искать, но и создавать, что в совет должны вступить новые самосотворенные боги. Они прочесали город и нашли тех, о ком я говорил. Это крайне редкое явление. Аналитическая машина может совершить 1 000 000 000 вычислений, и ни одна шестеренка не переклинит. Механизм мыслить не начнет. Я решил увеличить вероятность. Создал генеративные программы, отчего энергия машины под воздействием вирусов мутировала, и аналитический вычислитель принимался мыслить. За спиной говорящего огромная конструкция вскинула левую руку и тяжеловесно ткнула ею в свою грудь. Айзеку не сразу удалось разглядеть деталь, на которую указывал Исполин. Это был перфоратор, аналитическая машина, делающая программные карты для других машин. «Если все понастроено вокруг этой штуковины», — подумал полуобморочно Айзек. «Стоит ли удивляться, что у него столько новообращенных?» «Каждая конструкция, что включалась у меня, становилась мною», — продолжал человек. «Я — это мы. Совет. Каждая крупица опыта загружается в меня. И все загруженное разделяется между участниками. В моем составном разуме вырабатываются решения. Я передаю свою мудрость другим моим «я». На просторах свалки мои «я» расширяют мое психическое пространство по мере того, как я увеличиваю запас знаний. Этот человек всего лишь конечность, а гигантская антропоморфная конструкция, по сути, одна лишь видимость. Мои провода и цепи механизмов протянулись по всему чертогу отбросов. Счетные машины, что стоят на том краю площадки, тоже мои детали. Я – хранилище истории конструкций. Я – банк данных. Я – самосконструированная конструкция». Пока говорил человек, собравшиеся на клочке ровной земли конструкции начали подбираться ближе к страшному мусорному голему, царственно сидящему посреди хаоса. Они остановились, как будто бы где попало, и кто присоской, кто крюком, кто шипом, кто клешней, безошибочно нащупали и вытянули нужные провода из невообразимой путаницы, покрывавшей всю свалку. Повозились с дверками пультов, открыли, подключились. Как только это было сделано, человек с пустым черепом вздрогнул, и на несколько секунд его глаза остекленели. «Я расту», – прошептал он. «Я расту. Моя способность обрабатывать данные экспоненциально увеличивается. Я учусь. Теперь я знаю о ваших проблемах. Соединился с чистильщиком. Он почти успел прийти в негодность. Я вернул ему сознание. И теперь он часть меня. Полностью ассимилирован». Человек показал назад, на грубо очерченные лунным светом бедра гигантской конструкции. Айзек с содроганием понял, что выпирающая из тела, как киста, металлическая выпуклость – это обезображенный корпус чистильщика. «От него я узнал то, чего не узнавал еще ни от кого из моих «я», – сказал человек. «В его памяти сохранились фрагменты увиденного со спины ткача. Теперь я по этим фрагментам восстанавливаю всю картину. Поэтому сейчас чистильщик – самое важное из моих «я». «Что мы здесь делаем?» – прошептал Адерхан. «Что нужно от нас этому чудищу?» Все новые конструкции перекачивали в разум Совета свой опыт. Его речевой орган, полугнилой мертвец, монотонно мычал, пока информация перетекала в накопители данных. Вдруг все конструкции отсоединились, выдернули из своих пультов провода и вернулись на прежние позиции. Увидев это, несколько человек боязливо двинулись вперед, неся стопки программных карт и аналитические машины величиной с чемодан. Они взяли брошенные конструкциями провода, соединили их с вычислителями. Минуты через 2-3 была закончена и эта работа. Люди отошли назад, а глаза аватары закатились. И вот уже только белки видны между обрезками век. Голова без макушки покачивалась, пока Совет усваивал информацию. С минуту подрожав и покачавшись в молчании, зомби вдруг будто ожил. Зрачки вернулись, голова завертелась. Он оглядел собравшихся. «Теплокровная паства!» – крикнул он своим людям, и те быстро поднялись с колен. «Получите святые дары с моими заветами!» Он обернулся к громадной конструкции. Из ее живота, точнее из паза в перфораторе, уже выскакивали карточка за карточкой и падали в деревянный ящик, находящийся над бесплодными чреслами конструкции, как сумка на животе кенгуру. В другой части туловища, между бочкой из-под масла и ржавым мотором, с умопомрачительной скоростью трещала пишущая машинка. Из нее выползал, тут же закручиваясь в свиток, длинный лист, покрытый убористым текстом. Ниже выскочили ножницы на тугой пружине, клацнули, точно челюсти хищника, отрезав распечатку, нырнули обратно, опять выскочили и повторили операцию. Листовки с наставлениями отпархивали от ножниц и ложились рядом с программными картами. Прихожане один за другим робко приближались к конструкции, на каждом шагу стараясь выразить благоговение и верность. Они поднимались по невысокому мусорному склону между механическими ногами, опускали руку в ящик, брали лист бумаги и стопку карт, тщательно осматривали, чтобы ничего не оставить. Потом быстро пятились и исчезали среди мусорных тариконов, возвращались в город. По всей видимости, прощальная церемония в этом богослужении не предусматривалась. Через несколько минут в котловине не осталось других представителей органической жизни, кроме Ягрика, Айзека, Дерхан и Лемюэля. Ну и еще был страшный, неживой, пустоголовый человек. Со всех сторон их окружали конструкции. Они были абсолютно неподвижны, тогда как трое людей беспокойно переминались с ноги на ногу. Айзек как будто заметил человеческий силуэт на самом высоком мусорном холме на фоне сепиевого полумрака. Напряг глаза. Никого не видать. Значит, померещилось. Никто не следил за Айзеком и его товарищами. Он хмуро глянул на спутников, затем шагнул к полутрупу. «Совет», — обратился к нему Айзек. «Зачем тебе понадобилось, чтобы мы пришли? Чего ты от нас хочешь? Что тебе известно о мотыльках?» «Дар Гримнебулин», — перебила аватара. «Я быстро расту, я набираю силу. Мои вычислительные возможности беспрецедентны в истории Баслага. Разве что есть соперник на каком-нибудь далеком континенте, о котором мы ничего не знаем. Я объединил сотню, а то и больше вычислительных машин. Каждый питает остальных, и каждого питают остальные. Я способен рассматривать проблему в сотнях аспектов. Каждый день я читаю книги, приносимые мне верующими. Читаю глазами аватары. Усваиваю историю и религию, магию, науку и философию. Все сведения аккуратно укладываются в банки данных. И каждая приобретенная крупица знаний увеличивает мои вычислительные способности. Я расширил чувствительность, мои кабели наращиваются, протягиваются все дальше. Я получаю информацию от камер, размещенных по всей свалке. Точно голые нервы, к ним тянутся провода. И конгрегация постепенно расширяет сеть моего восприятия. Она уже проникла в город, соединила меня с тамошней аппаратурой. У меня есть почитатели в недрах парламента. Они переписывают на карточке память своих вычислительных машин и приносят сюда. Но город мне не принадлежит. У Айзека заиграли желваки. «Я не понимаю, при чем тут?» – начал он. «Мое существование – результат стечения обстоятельств», – бесцеремонно перебил голос, напрочь лишенный модуляций, абсолютно неестественный, неземной. «Я родился по ошибке, появился на свет на кладбище ненужных вещей. На каждую конструкцию, ставшую моей, приходятся тысячи никак не связанных со мной. Моя пища – информация, мой интерес в ее сборе, мои вмешательства незаметны. Я расту по мере своего обучения. Я анализирую, значит, существую. Если в Нью-Крубизоне прекратится жизнь, то закончится приток информации. Я не хочу жить в пустом городе. Моя аналитическая сеть изучила проблему, возникшую с появлением мотыльков. Прогноз не допускает двойных толкований, и он крайне негативен для теплокровных жителей Нью-Крубизона. Поэтому я вам помогу». Айзек посмотрел на Дархана Лемиэля, задержал взгляд на полускрытых сумраком зрачках Ягорька. Поворачиваясь обратно к дрожащему зомби, заметил, что Дархан неслышно артикулирует губами. «Поосторожнее с ним». «Что ж, мы все в высшей степени признательны. Совет, можно спросить, каковы ваши намерения?» «Я вычислил, что вам будет проще понять и легче поверить, если я продемонстрирую», — сказал зомби. Над предплечьем Айзека защелкнулась пара тяжелых металлических фиксаторов. Он вскрикнул от изумления и страха, попытался вырваться, но его удерживала строительная конструкция самой большой модели, предназначенная для возведения зданий. Айзек был силен, но не имел ни единого шанса освободиться. Он крикнул спутникам, чтобы помогли, но другая могучая конструкция грозно шагнула, отгородив его от товарищей. На несколько минут Дархан, Лемиэль и Ягорик застыли в крайней растерянности. Затем Лемиэль бросился бежать. Он шмыгнул в одну из длинных канав, уходящую на восток, и скрылся с глаз. «Сволочь ты, пиджин!» – завопил ему вдогонку Айзек. Корчась в железной хватке, он с изумлением увидел, как Ягорик вышел вперед, загородив собою Дархан. Увечный Гаруда всегда был так пассивен, скрытен и тих, что Айзек привык не брать его в расчет. Гаруда может идти следом и делать то, о чем попросят, но и только. Но сейчас Ягорик красивыми скользящими прыжками огибал сторожащую его конструкцию, подбирался к Айзеку. Дархан поняла затею и двинулась другим путем, вынудив конструкцию заколебаться в выборе. Миг спустя металлический истукан принял решение и целенаправленно двинулся к ней. Она повернулась и бросилась бежать, но провод в металлической оплетке взметнулся хищной змеей из сорной травы и обвил лодыжку, повалив Дырхан на землю. Ударившись грудью и животом о россыпь мусора, она закричала от боли. Айзек героически бился в зажимах, но, естественно, был обречен на неуспех. Конструкция просто не обращала на него внимания. Другая устремилась к Ягрику сзади. «А, черт!» – выкрикнул Айзек. «Як, беги!» Но он опоздал с приказом. Строительная конструкция, подобравшаяся к Ягрику с тыла, метко бросила сеть, которую Гаруди было не разорвать. В стороне от схватки окровавленный человек, плотский придаток совета конструкций, громко заговорил. «Вы напрасно решили, что подвергаетесь нападению. Я не причиню вам вреда. Мы начинаем охоту. Вы приманка. Прошу не волноваться». «Ты что, гад, с ума сошел?» – прокричал Айзек. «Что затеял, урод? Чего от нас хочешь?» В центре мусорного лабиринта конструкции разошлись по краям ровной площадки тронного зала совета. Поймавший Дырхан провод тащил ее по мусорным наслоениям. Она сопротивлялась, кричала и скрежетала зубами. Чтобы прекратить эту пытку, ей пришлось встать и, спотыкаясь, пойти, куда тянули. Державшая Ягорика конструкция без видимых усилий подняла его и зашагала прочь от Айзека. Ягорик неистово бился. Капюшон упал с головы. Горящие птичьи глаза метали молнии во все стороны. Но Гаруда был беспомощен против этой неодолимой искусственной силы. Пленивший Айзека автомат опустил его на землю в центре площадки. Рядом приплясывала Аватара. «Постарайтесь успокоиться», — сказала она. «Вашему здоровью не будет причинено вреда». «Что?» – взревел Айзек. От края маленького амфитеатра неуклюже, как-то по-детски, шагала маленькая конструкция. Несла очень необычный на вид аппарат, уродливый шлем с торчащей из него воронкой. Соединен этот шлем был с портативным вычислителем. Конструкция приблизилась и запрыгнула Айзеку на плечи, больно вцепилась ногами и нахлобучила шлем ему на голову. Айзек сопротивлялся и кричал, но две могучие клешни не давали ему вырваться. Вскоре шлем был застегнут наглухо, защемив волосы и оцарапав кожу на висках. «Я машина!» – заявил голый мертвец, неуклюже пританцовывая на камнях, обломках моторов и битом стекле. «А то, что здесь свалено, это моя плоть. Я чиню ее гораздо быстрее, чем заживают ваши порезы или срастаются сломанные кости. Здесь у вас под ногами я найду все необходимое, от чего не найду, то вскоре принесут мои почитатели. В крайнем случае я сам сделаю нужную деталь. У вас на голове находится устройство вроде тех, что служат пророкам, коммуникатором и психонавтом. Это преобразователь. Он способен накапливать, перенаправлять и усиливать психические выделения. В данный момент он настроен на усиление и излучение. Я сам его отрегулировал. Этот прибор гораздо мощнее тех, что применяются в городе. Помните, ткач предупреждал, что взращенный вами мотылек может охотиться на вас. Это калека, слабосильный пария. Без чужой помощи ему вас не обнаружить». Человек глядел на Айзека. В стороне что-то кричал Дырхан, но Айзек не слушал. Он не мог отвести взгляда от громадных глаз Аватары. «Вы увидите, на что мы способны», — пообещал мертвец. «Мы собираемся помочь ему». Айзек не услышал собственного рыка бешенства и страха. Конструкция протянула руку и включила мотор. Шлем завибрировал так сильно и загудел так громко, что у Айзека заболели уши. В городскую ночь побежали волны психической энергии. Энергии уникальной, свойственной только одному разуму. Разуму Айзека. Они пронеслись через завесу дурных снов, что сплошь окутала город, и вырвались на небесный простор. У Айзека страшно болела голова, из носа текла кровь. В 1000 футов над Ладмидом собрались рукохваты. Они осторожно разведывали экстрасенсорный след мотыльков. «Стремительно атаковать, пока о нашем существовании ничего не знает враг», – предлагал один. «Необходима крайняя осторожность», – настаивал другой. «Аккуратно найти след, по нему подобраться к гнезду и только после этого нападать». Они поспорили. Быстро и безмолвно. Пятерка правшей неподвижно висела в воздухе. На каждом был седок, левша. Правши почтительно молчали, левши выбирали тактику. Продвигаться, но не спеша. Пришли они к компромиссному решению. Каждый из них, за исключением собаки, поднял руку своего носителя, которая держала готовый к бою кремневый пистолет. Фантастический отряд медленно полетел вперед, прочесывая психосферу, все время тревожимую волнами чьего-то сознания, в поисках особых выделений. Выделений разума мотылька. Извилистым маршрутом рукохваты двигались над Нью-Крабизоном, над шлейфом из разбрызганной сонной дури. Прочертили невидимую дугу над каминным вертелом, направились к Шеку, оттуда взяли курс на южную часть Вара, на речную шкуру. Когда поворачивали на запад, учуяли психические дуновения от гризского меандра. На минуту рукохваты растерялись. Они зависли, чтобы разобраться с новым зыбким ощущением, но вскоре стало понятно, что это всего лишь излучение человеческого мозга, правда, необычной силы. «Какой-нибудь тавматург», – предположил один из рукохватов. «Нас не касается», – решили его товарищи. Левши велели своим напарникам продолжать воздушный поиск. Крохотные силуэты пылинками зависли над воздушными рельсами милиции. Левши настороженно вертели головами, озирали пустое небо. Вдруг накатил мощный вал чужих выделений. Под его напором подалась граница психосферы. Через ее поры потек чудовищный голод чуждых тварей. Их непостижимые разумы вмиг покрыли грань психосферы слоем невидимой, нематериальной, но от этого не менее омерзительной слизи. Полет 5 рукохватских пар сделался хаотичным. Они сломали строй, бессмысленно заметались по небу. «Твари летят!» – прокричал один и получил в ответ шквал сбивчивых панических сообщений. Правши опомнились и попытались выровнять свой полет. Дружный взмах 10 крыльев и 5 темных грозных силуэтов вынырнули из темной складки в нагромождении крыш речной шкуры. Хлопки этих огромных крыл прозвучали в нескольких измерениях. Слышны они были и в жарком воздухе, где выписывали зигзаги перепуганные рукохваты. Пес левша заметил широченные темные крылья, вспахивающие небо внизу. Он испустил психовопль ужаса и почувствовал, как тошнотворно дернулся, понес его в бок правша Рескью. Левша попытался одолеть ужас. «Общий сбор!» – скомандовал он, а затем потребовал, чтобы правша поднял его как можно выше. Правши устремились друг к другу. Они тянули друг у друга силу, подчиняли ее жесткой дисциплине. Внезапно они вновь очутились в линии, как воинское подразделение. 5 правшей с шорами на глазах, лица немного наклонены к низу, рты собраны в куриную гуску, изготовлены к огненному бою. Левши в зеркальных шлемах лихорадочно обшаривали глазами небо, их лица были обращены к звездам. В зеркалах отражался темный городской ландшафт, бестолковое скопление шиферных крыш, мглистых переулков и стеклянных куполов. А мотыльки с головокружительной скоростью приближались. «Как они нас учуяли?» – испуганно вопросил один из левшей. Рукохваты, как могли, уменьшили свое психоизлучение. Вот уж чего они не ожидали, так это засады. Как же вышло, что они утратили инициативу? Но когда к ним приблизились мотыльки, левши поняли, что это не ловушка. Самый большой мотылек, находящийся на острие клина из бестолково машущих крыльев, теснил какое-то светящееся препятствие. Рукохваты увидели, что грозное оружие мотылька, его шипастые щупальца и зазубренные костяные клешни хватали воздух. Казалось, он сражается с призраком. Его враг выныривал в обычное пространство и тотчас исчезал. Тело его было эфемерным, как дым. Он сгущался и тут же таял, подобно тени. Казалось, в тугом сплетении реальности мечется кошмарный паук. Выскакивает из одного измерения в другое, кромсает мотылька страшными скальпелями конечностями и ныряет обратно. «Ткач!» – бросил в эфир мысль один из левшей. А в следующий миг они потребовали от правшей потихоньку отступить от схватки воздушных акробатов. Остальные мотыльки кружились вокруг сородича, пытались ему помочь. Когда появлялся ткач, они поочередно нападали, норовили пробить его панцирь, выпустить до его исчезновения порцию-другую сукровицы. Но ткач был не робкого десятка. Не обращая внимания на раны, отрывал громадные лоскуты. Его жертва истекала черной и густой, как дёготь, кровью. Мотылёк и паук сплелись в сплошное пятно неистового движения. Каждый наносил удары и парировал встречные до того быстро, что со стороны и не разглядеть. Взмыв, мотыльки сорвали с города сонный покров. Они уже достигли той высоты, где психические волны сбили с толку рукохватов. Было уже ясно, что мотыльки тоже способны их чувствовать. Плотный рой развалился. Самый маленький мотылек с увечным телом и короткими крыльями отпрянул в сторону и выпростил чудовищный язык. Подражав, этот язык метнулся обратно в капающую слюной пасть. Меньший мотылек будто ополоумел. Он метался в воздухе, описывал круги вокруг свирепого паука и его жертвы. Вот он застыл на миг, а затем сорвался в пике, полетел на восток, к Грискому Меандру. Дезертирство меньшего братца смутило мотыльков. Они рассеялись, закрутили головами, вовсю замотали глазными стебельками. Завороженные этим зрелищем рукохваты опасливо отступали. «Давайте нападем», – потребовал один из левшей. «Они растеряны, им не до нас. Атакуем, поможем ткачу». «Боевая готовность», – скомандовал пес-рукохват рукохвата Рыскью. Разлетевшись в стороны, подальше от сцепившихся единоборцев, мотыльки закружились, а левши закричали друг на друга. «Атаковать!» – потребовал тот, что паразитировал на тощем клерке. И в голосе его был слышен страх. «Атаковать!» Старуха вдруг резко метнулась вперед, подчиняясь команде пугливого левши. Но в тот же момент один из мотыльков повернулся к ближайшей паре рукохватов и застыл. В это мгновение два других мотылька устремились на подмогу истязаемому сородичу. Один из них погрузил тяжелое костяное копье в открытый живот ткача. Громадный паук прянул назад, а второй мотылек набросил точно лассо ему на шею членистое щупальце. Ткач проворно нырнул в другое измерение, щупальце потянулось за ним, удержало половину его тела в небе над Нью-Крабизоном. Паук дергался, силясь освободиться, но левши этого уже не замечали. К ним устремился третий мотылек. Правши ничего не видели, но зато чувствовали психоэнергетические вопли ужаса. Их седоки поворачивались и так, и сяк, чтобы удержать в зеркалах приближающегося мотылька. «Огонь!» – скомандовал клерк своему правше. Старуха открыла рот и высунула сложенный желобком язык. Резко втянула воздух и плюнула изо всех сил. По языку пронесся поток раскаленного газа. В ночном сумраке эффектно расцвело облако клубящегося пламени. Покатилось на мотылька. Прицел был верен, но от страха левша слишком рано дал команду. Клуб маслянистого пламени рассеялся, не успев коснуться мотылька. А в следующий миг тот исчез. Запаниковавшие седоки приказали своим правшам искать тварь. «Ждать! Ждать!» – кричал пес, но его никто не слушал. Рукохваты носились по небу наугад. Левши высматривали врага в зеркалах. «Вот он!» – завизжала девица, заметив мотылька, когда тот камнем падал на город. Остальные рукохваты развернулись, глядя в зеркала, и дружно завопили от страха. Рядом с ними очутился другой мотылек. Он подкрался сверху, пока искали его брата, и теперь, когда левши повернулись, он возник прямо перед их глазами. Распростертые крылья заполнили все зеркала. Молодой человек, носитель левши, успел закрыть глаза, а напарник получил команду плюнуть. Но запаниковавший правша, занимавший тело ребенка, отправил шар пылающего газа по крутой дуге, задев ближайшую пару рукохватов. Обожженные им переделанные хепри закричали в аудио и по радиодиапазонах. Они, корчась в страшных муках, полетели вниз и умерли на полпути. Вскипела кровь, а кости растрескались от чудовищного жара. Останки упали в грязные воды Вара и пошли ко дну. Над рекой поднялось облачко пара. Женщина-левша замерла, чужие глаза на этот раз сослужили плохую службу. Увидели игру рисунков на крыльях мотылька. Под гипнозом взбурлили сны. Хлынули из глубин разума наверх, а оттуда, по каналу связи, помчались в мозг правши. Рукохват водяной изменился в лице, услышав дикую какофонию в родственном разуме. Он понял, что случилось, и завыл от ужаса ртом носителя, и захлопал по пряжкам, спеша отстегнуться от сошедшего с ума седока. На глазах водяного была повязка, и все равно правша заставил его зажмуриться. Одновременно он плюнул наугад, пробуравив мглу газовым пламенем. Край облака чуть не задел Рескью, который пытался выполнять телепатические команды своего запаниковавшего левши. Маневрируя, дабы избежать огня, он врезался прямо в раненого мотылька. Тот затрясся от боли и страха. Ткач уже выдернул конечности из его истерзанного тела, и мотылек, беспомощно трепеща крыльями, полетел вниз, к гнезду. Из его ран лилась кровь. Конечности так сильно корчились в агонии, что ломались в суставах. Сейчас ему было не до пищи, но все же спазматическим движением он выпростал лапу в сторону налетевших врагов. Щелкнула громадная клешня, точно секатор, и одно это роковое движение лишило головы и Манджона Рескью, и собаку. Головы полетели вниз, во тьму. Рукохваты остались живы и в сознании, но тела носителей им уже не подчинялись. Человек и собака дергались в последних судорогах. Струями хлестала кровь, заливая рукохватов. А те оглашали эфир воплями ужаса, и что было сил, впивались пальцами в чужую, мертвую плоть. Они были в полном рассудке до последнего мига, пока не ударились о бетон на задворках малой петли, пока не разлетелись на кровавые ошметки и костяные осколки. Силы рукохватов в их разуме. Крепким телом никто из них похвастаться никогда не мог. Водяной с повязкой на глазах почти справился с упряжью, которая его связывала с зачарованной мотыльком женщиной. Последняя застежка, и он умчится прочь. Но этой мечте исполниться не было суждено. Мотылек набросился, обвил бесчисленными конечностями добычу, притянул к себе. Выпростил язык, ощупью нашел у женщины рот и принялся жадно лакать сны рукохвата. Ему достался вкусный и питательный напиток. В нем, как крупинки зерен в кофе, попадались и мысли носителя. Мотылек обшарил женское тело, нашел пристегнутого к ее спине водяного, проткнул его дряблую плоть, твердой, будто кость, конечностью. Правша завопил от страха и острой боли, а мотылек ощутил разлившийся в воздухе ужас. На миг он растерялся. Чей это еще разум появился рядом с его пищей? Но тотчас еще крепче прижал к себе добычу, решив, что сначала осушит этот мозг, а затем и очередь другого настанет. Водяной безуспешно дергался, пытаясь освободиться, пока мотылек трапезничал. Чуть поодаль от своего кормящегося сородича, мотылек, поймавший ткача, хлестнул сразу в нескольких измерениях грозным хвостом-щупальцем. Огромный паук мерцал в небе, появлялся и исчезал, чтобы через долю секунды вернуться. И всякий раз, когда появлялся, начинал падать, не сопротивляясь гравитации. Затем перескакивал в другой мир, а там пытался, используя набранное ускорение и силу рычага, избавиться от засевшего в теле гарпуна, стряхнуть мотылька. Но тот был упорен и ловок, держал крепко, крутил сальто вокруг своей добычи, и ткачу все приходилось повторять сначала. Рукохват, сидящий на клерке, непрестанно кричал. Охваченный ужасом, он взывал к своему левше, жившему на теле мускулистого молодого человека. «Погибли, погибли, наши погибли!» Чистил он. Кое-что из увиденного им пополам с его эмоциями по каналу связи перетекло в голову правши. Полет старухи сделался рыскающим. Другой левша пытался сохранить спокойствие, мотал головой, властно телепатировал. «Стоять! Стоять!» В зеркало шлема он видел трех мотыльков. Первый, раненый, неуклюже снижался к своему тайному гнезду. Второй насыщался умами плененных рукохватов. Третий сражался с бьющимся, как акула на тросе, ткачом, пытаясь оторвать тому голову. Левша велел правше немного приблизиться. «Пали!» – скомандовал он. «Бей со всех сил сразу по двум, а после в погоню за раненым!» Вдруг пришла запоздалая мысль, и он завертел головой. «Где еще один?» Четвертый мотылек, которого не удалось сжечь старухе, ушел за пределы видимости изящным пике, описал широкую петлю над крышами. А затем двинулся вверх, неторопливо и незаметно. Крылья приняли тусклый маскировочный цвет, спрятали его на фоне облаков. Теперь он вдруг появился, по другую сторону от рукохватов, перед глазами левшей. И расцвели, заиграли гипнотические краски. Левша на теле молодого мужчины испытал сильнейшее потрясение, когда увидел перед собой распахнувшую чародейские крылья хищную тварь. Он почувствовал, как ослаб его разум, завороженный зловещей мутацией этих полуночных теней. Но в следующее мгновение его ужас был смыт неистовым и непостижимым потоком снов. А затем левша вздрогнул. Ужас вернулся, но тут же смешался с отчаянной радостью. Он понял, что вновь способен думать. Мотылек, очутившийся перед двумя парами врагов, колебался лишь секунду, а потом слегка изогнулся в воздухе, чтобы узоры его крыльев целиком явились клерку и несущей его старухе, ведь это были те самые рукохваты, что пытались сжечь его. Старуха испуганно завертела головой. Она растерялась, не понимая, что происходит. У клерка остекленели глаза. «Пали! Жги!» Пытался докричаться до старухи левша сквозь налетевший ветер. Его правша уже собрал губы в трубочку, изготовясь плюнуть огнем. Но тут громадный мотылек неуловимым движением вклинился в пространство между парами рукохватов и сгреб их, пуская слюни, как оголодавший человек. Психосферу прорезал крик. Старуха наконец плюнула огнем, но огненный шар не причинил вреда схватившему ее мотыльку, а рассеялся в леденящем воздухе. Последний левша, тот, что жил на теле мальчишки-беспризорника, увидел в зеркале шлема ужасную тварь. На миг появились клешни ткача, и вырванный из раны, отрезанный хвост гарпун напавшего на него мотылька отлетел прочь, брызгая кровью. Мотылек беззвучно завопил, и как только исчез ткач, кувырком полетел к паре рукохватов. Прямо перед собой левша увидел мотылька. Тот оторвался от еды, повернул голову, медленно, зловеще, стал водить перед собой усиком. Мотыльки были и спереди, и сзади. Правша на жилистом теле беспризорника дрожал и ждал приказаний. «Пикируй!» Завопил вдруг до смерти перепуганный левша. «Уходим! Задание провалено! Мы одни, шансов на победу нет! Пали и беги!» По разуму правши пронеслась мощнейшая паническая волна. Детское лицо исказилось ужасом. Мальчик плюнул огнем. Багровый клуб, точно грешная душа в ад, полетел в сторону Нью-Крубизона, к его потным камням, к сырой, гниющей древесине. «Уходим! Уходим! Уходим!» Выкрикивал левша, а мотыльки хищными языками лизали оставляемый страхом след. Кверху выпрямились точно пальцы ночные городские тени, захватили рукохватов и затянули вниз, в бессолнечный город простых земных грехов, спасая от непостижимой, невыразимой и неотдалимой опасности, витающей в облаках.